Раздосадованный генерал пытался объяснить прокурору, насколько серьезным может оказаться положение в Москве, если две преступные группировки начнут стрелять друг в друга. — Ну и пусть стреляют, — сказал прокурор. — Черт с ними. Чем меньше бандитов будет в городе, тем лучше. Знаете, мы даже радуемся, когда слышим об очередной бандитской разборке. Только так можно избавляться от их присутствия в городе. Вы же не имеете права на отстрел рецидивистов. Вот они сами и делают это за вас. Значит, по-вашему, пусть стреляют? Пусть делают все, что хотят? Я этого не говорил. Не смущаясь, заявил прокурор. Я только обратил ваше внимание, что не стоит так нервничать из-за нескольких бандитов. Что бы они ни сделали по отношению друг к другу, это будут лишь их внутренние разборки. Лишь бы они не трогали остальных горожан. «Вот этого мы как раз гарантировать не можем», — саркастически заметил Артюхов. «Ну, я надеюсь, что до этого дело не дойдет», — с апломбом заявил прокурор. «А вообще я вас не понимаю, товарищ генерал. Бандиты хотят убивать друг друга. А вы считаете нужным изолировать их, чтобы они не причинили вреда друг другу? По-моему, это все несерьезно, генерал. Они даже в камере будут лидерами и вожаками. А убить в камере любого заключенного даже проще, чем на воле, где его нужно еще найти. И все равно я с вами не согласен и буду вынужден обратиться в республиканскую прокуратуру», — пробормотал генерал Артюхов. «Это ваше право», — сухо сказал прокурор. «До свидания», — и первым положил трубку. К этому времени Артюхов уже знал, что в двух районах Москвы убиты боевики из группы Жеребякина, и теперь он с понятным волнением ждал, какой именно ответный удар нанесет Жеребякин по группе братьев Махмудбековых. Ждать пришлось недолго, и сообщение оказалось столь невероятным, что он поначалу даже не поверил в его истинность. В то время, как он спорил с прокурором, в палате реанимации снова пришел в себя Исмаил Махмудбеков. Увидев офицера, сидевшего на стуле рядом с ним и читавшего какую-то книгу, он усмехнулся. — Вы меня охраняете или стережете? — спросил Исмаил. — И то, и другое, — не поднимая головы, сказал офицер. — А где мои люди? Они в приемной. — Если хотите, я кого-нибудь позову, — предложил офицер. — Нет, просто мне нужно знать, как давно я здесь лежу. Уже третий день. — 3 дня. — горько сказал Исмаил. — Мою дочь нашли, ее ищут. — 3 дня, — повторил отец. — Какой ужас! Где она находится все это время? Офицеры, дежурившие рядом с раненым, были людьми подполковника Цапова и примерно знали о ситуации, поэтому дежурный не стал ничего скрывать. — Она еще жива, и с ней все в порядке, — сказал он, стараясь успокоить больного. — Как все в порядке? — спросил Исмаил. — Где она? — Первую ночь она провела на даче, где ее оставил врач. — Сколько ему лет? — Он пожилой, — понял офицер. — Больше 50. А вторую ночь она провела в доме старика-ювелира. — А ему 80, — быстро добавил он, заметив, как дернулся раненый. — Вчера вечером мы едва ее не нашли, но она решила спуститься в метро. — Спасибо вам, — кивнул растроганный Исмаил. — Если ее найдут, пусть меня сразу разбудит. — Конечно, — согласился офицер. — Мы сделаем так, как вы просите. — Не беспокойтесь, я думаю, еще до вечера будут какие-нибудь известия. Тогда все в порядке. Тяжело вздохнул Исмаил, откидываясь на подушку. Он и не подозревал, что в тот момент, когда он произнес эти слова, напротив больницы остановилась машина, из которой вышли трое. Они долго и напряженно спорили, показывая в сторону больницы, а затем сели в машину и уехали. Офицер, которому надоело сидеть без дела, надоело читать, отложил книгу, достал сигареты и вышел из палаты, чтобы покурить. Именно в этот момент внизу снова затормозил тот самый автомобиль, из него выскочили уже 2 человека. Один встал на колено, положил гранатомет на плечо, прицелился. Он явно умел обращаться с этой опасной штукой. По случайному совпадению в это время на улице не было машины, обычно стоявшей под окнами палаты раненого. Боевики уехали на обед, решив, что ничего не случится, пока они отъедут на полчаса.